Эх, неужели я пришел в неподходящий момент? Твоя девушка злится, правда? Это из-за тебя, глупый кролик. Идзуми крепко схватилась за голову, так как сейчас он действительно был раздражен. Ой, больно. Табани пытается вырваться из его рук, но это бесполезно, так как Идзуми была сильнее. И через короткое мгновение Идзуми отпустила ее и вздохнула. Он говорит: «Я вернусь прямо сейчас. Я приду поиграть снова в следующий раз». Табани все еще держала голову с выражением боли на лице. Потом она надулась и сказала ему, что это не ее вина. Идзуми просто прикусила губу после того, как извинилась перед ней, потому что она сделала это не специально. Глава 55. Сейчас самое подходящее время для этого. Вернувшись в свой мир, Идзуми немедленно отправился в дом Кека, хотя он надеется, что еще не слишком поздно. Пинг-понг. Идзуми звонит в дверь после прибытия. Он знает, что Кека была внутри, так как он почувствовал ее ауру, используя свой хаки. Но она не собиралась открывать двери, даже останавливать Соту, которая тоже собиралась ее открыть. Идзуми была просто подавлена, он мог только ждать снаружи, пока кричит, чтобы она могла его услышать. «Хари-сан, я не вернусь. Я буду ждать тебя здесь, пока ты не откроешь дверь». После того, как он сказал это, он просто молча стоял спиной к двери. Он не получил ответа от Кека и мог только ждать. «Должен ли я сделать так, чтобы мое тело выглядело плохо, как будто я притворяюсь больным?» «Но как?» – размышлял Идзуми в уме. Он очень хорошо понимает, что с тех пор, как его тело стало более сильным, чем у обычного человека, он почувствовал, что его очень трудно заставить заболеть, не говоря уже о том, чтобы притвориться. Он не знает, как эффективно привлечь ее внимание. Кроме этого, час спустя Юрика, мать Кека, вернулась с работы. Она была удивлена, увидев Идзуми, стоящую молча. «Идзуми-кун, зачем ты здесь стоишь? Пойдем внутрь», — попросила Юрика. Идзуми просто слегка улыбнулась и сказала: «Я не против этого, это можно рассматривать как наказание для меня». «Наказание? Вы двое поссорились?» «Да». «Тогда давайте войдем внутрь и решим эту проблему». Юрика настаивала на этом, но Идзуми покачал головой. «Я буду ждать здесь, пока она не позвонит мне. И, пожалуйста, позволь мне постоять здесь и подождать ее, Юрика-сан». Юрика обеспокоенно посмотрела на него. Затем она оставила его и направилась внутрь. «Китян, почему вы двое ссоритесь?» Когда Юрика вошла внутрь, она сразу же пошла в комнату Кека и спросила ее. «Это его вина», — сказала Кека. Ее лицо все еще выглядело раздраженным. «Что он сделал?» Юрика с любопытством спросила ее, что случилось. «Когда я звоню ему, рядом с ним раздается голос девушки, и они кажутся близкими. Я даже слышала, как эта девушка готовила ему постель», — сказала Кека, опустив глаза, а затем всхлипнула, представив, что Идзуми была вместе с другой девушкой, кроме нее самой. Глядя на свою дочь, которая начала всхлипывать, Юрика успокаивает ее, гладя по голове и говоря: «Почему бы тебе не попытаться спросить его, что эта девушка сделала с ним? Это может быть недоразумением. Он выглядел так, словно довольно долго стоял снаружи и ждал тебя». «Нет», — отказалась Кека. Юрика только покачала головой. Она надеется, что они оба помирятся, потому что она чувствовала, что Идзуми хороший мальчик. Идзуми, которая была снаружи, не слышала пары разговоров матери и дочери, и он не собирался слышать это тоже. Идзуми смотрит на небо, как будто весь мир слушал Идзуми, как привлечь внимание Кека. На темном облаке, скрытом темнотой неба, были видны искры молнии. «Через несколько минут пойдет дождь», — мысленно сказала Идзуми. Дождь льет через час, и Идзуми почувствовал, как холодный дождь пролился по всему его телу, и он даже не потрудился укрыться. Он будет продолжать стоять молча, не двигаясь, даже если его всю ночь промочит дождь. Кека украдкой поглядывает на Идзуми, так как хотела знать, ушел ли он уже из-за дождя. Прошло почти 2 часа с тех пор, как начался дождь. Она не может заснуть, так как в глубине души она беспокоилась, была ли Идзуми все еще снаружи, даже если шел дождь. Она смотрит в окно своей комнаты и видит, что Идзуми все еще молча стоял, не двигаясь с места, с тех пор как 4 часа назад. Ее сердце дрогнуло. Его слова, которые говорили: «Я буду ждать тебя здесь, пока ты не откроешь дверь», — звучали в ее голове в этот момент. Он не солгал, что, если бы этот голос не был ее девушкой. В этот момент Кека чувствует себя виноватой. Она вышла из своей комнаты и выбежала на улицу. Бах, она хлопает дверью и смотрит на Идзуми, которая оборачивается, смотрит на нее с улыбкой и говорит, наконец-то ты готова выйти. Ее глаза покраснели, она не знала, что это из-за того, что злые, грустные, извиняющиеся эмоции смешались в одно. Почему бы тебе просто не пойти уже домой? Голос Кека был немного заикающимся, когда она спросила его. Потому что я сказала, что буду ждать только тебя, спокойно ответила Идзуми. Почему ты так упорно ждал? Это потому, что мне нужно, чтобы ты знал, как сильно ты мне нравишься. Идзуми готовился к признанию в такое время, хотя он немного боялся, что ему откажут. Кека была ошеломлена. Она не ожидала, что он признается ей, отчего ее сердце забилось так быстро. Поторопись, заходи внутрь. Она отвернулась, как будто ей наплевать на Идзуми, и позволила ему войти, вместо того, чтобы ответить на его признание. Идзуми мог только улыбнуться, думая, это то, что называется цундере. Поскольку одежда Идзуми промокла насквозь, Кека одалживает ему одежду своего отца. Брюки были немного больше для Идзуми, поэтому он попросил вместо них шорты. Кека хотела уйти, но Идзуми держит ее за руку. Ее тело сотрясается, а сердцебиение учащается. Она не была готова к чему-то подобному. Она хотела высвободить руку из его хватки, но он крепче сжал ее, так как не позволит ей уйти, прежде чем ответить на его признание. Он был полон решимости сделать ее своей прямо сейчас. «Хари, нет, Кека, я тебе нравлюсь?» – спросила Идзуми. «Нет», – мгновенно ответила она, не глядя на него. Идзуми схватила ее за плечо и заставила посмотреть на него. «Кека, посмотри на меня», – сказала Идзуми. Лицо Кека избегало Идзуми, но он видел ее смущение. «Кека, ты мне нравишься с первого взгляда, как я тебя увидел, я люблю тебя. Пожалуйста, пойди со мной на свидание. Ты единственный человек, которого я хочу, будь моей девушкой». Идзуми еще раз призналась ей, обнимая ее. Она не ответила или, что более вероятно, напряглась. «Посмотри на меня». Идзуми нежно держит ее за подбородок и заставляет смотреть на его серьезное лицо. Он ждал ее ответа. «Одну минуту, две минуты, три минуты». С покрасневшим лицом и покрасневшими глазами, из которых текли слезы, она обнимает его и говорит, я не знаю, но когда я услышал девичий голос, готовящий тебе постель, у меня защемило сердце. Я боюсь, что ты уедешь далеко, и я потеряю кого-то очень важного в своей жизни. Всхлипывая, сказала Кека, обнимая его, Идзуми могла только попытаться успокоить ее. Ты единственная, кого я люблю. Я не знаю, что случилось, если ты в конце концов возненавидел меня, и я не хочу представлять, что ты с кем-то, кроме меня, сказала Идзуми, гладя ее по спине. Тогда скажи мне, кто она такая, сказала Кека. Давай переедем, и мы сможем поговорить об этом. Они направляются в гостиную и садятся бок о бок. Она мой друг, или, можно сказать, более или менее, мы деловые партнеры. Она очень талантлива в науке, поэтому мне нужна ее помощь, чтобы научить меня кое-чему, объяснила Идзуми. У вас с ней нет никаких отношений? Нет, если бы не принуждение, мне бы даже не понадобилась ее помощь, потому что она единственный самый умный человек, которого я знаю. После того, как Идзуми сказала это, на мгновение воцаряется внезапная тишина. Так что насчет ответа, Идзуми нарушила молчание и спросила ее, какой ответ? Мое признание, конечно, что еще? Идзуми ждала ее ответа, глядя на нее. Она была смущена, и ее лицо покраснело. Кека кивнула и тихо ответила, «Я тебя не слышала». Идзуми хотела услышать это от нее ясно. «Я согласен, ты мне тоже нравишься». «Доволен», с покрасневшим лицом Кека решительно ответила ему. Затем ее обняла Идзуми. Идзуми наконец-то смогла вздохнуть с облегчением, приняв его любовь. Он не знал почему, но ему так хочется спать, и он заснул вместе с ней, обнимая друг друга в гостиной. Глава 56. Дата. На следующий день Идзуми проснулся ото сна, потому что услышал шум. Угу. Идзуми трет глаза и открывает зрение. В то же время Кека тоже проснулась из-за движения Идзуми и открыла глаза. Их глаза встречаются друг с другом. На мгновение кажется, что время остановилось, когда их глаза встретились. Хорошо, что вы двое помирились. Внезапно они услышали голос Юрика. Мама. Кека была удивлена, увидев свою мать, поэтому отошла от Идзуми. Юрика-сан, прошу прощения за вчерашние неприятности. Тем временем Идзуми одарила ее извиняющейся улыбкой. Умойся, мы завтракаем вместе. «Китян, разбуди Соту», — сказала Юрика. «Юрика сегодня не работает». Поэтому Идзуми решила встречаться с Кека. Сначала она собиралась отказаться, но Юрика убедила ее, так как она будет заботиться о Соте, о которой обычно заботится Кека. Идзуми и Кека идут бок о бок. Кека стильно одета, потому что ее мать заставила ее это сделать. Ну, было бы странно, если бы они были одеты просто, когда они на свидании. «Давай сначала зайдем ко мне домой, я хочу переодеться», — сказала Идзуми. «Ты хочешь переодеться?» «Конечно, моя девушка красиво одевается. Мне тоже нужно хорошо выглядеть», — сказала Идзуми, когда он протянул руку, чтобы взять ее за руку. Кека слегка покраснела, но в конце концов она просто позволила ему держать ее за руку. «Так как мы встречаемся, с этого момента я называю тебя Кека, а ты зови меня просто Идзуми, хорошо?» Идзуми хотела называть ее по имени, поэтому он предложил. «Я Идзуми. Черт возьми, разве это не прекрасно позвонить Миямуре? Называть тебя по имени как-то неловко». Кека посмотрела на него надутыми губами. «Да ладно, разве это не просто имя? Что тебя так смущает? В Японии или в стране, где есть люди, у которых есть фамилия, они называют других по фамилии из вежливости. Они начинают называть себя по имени, если находятся достаточно близко. Такое случалось и в Японии, и люди редко называют друг друга по имени». Прибыв в его дом, они оба были встречены матерью Идзуми. «О боже, она твоя девушка, Идзуми. Итак, вчера ты сказал, что друг – это она». Ирис с любопытством взглянул на Кека. «Да, она моя девушка. Ну, прошлой ночью я действительно хотела остаться на ночь у своей подруги, но из-за того, что она плакала, я решила сопровождать ее», – сказала Идзуми, глядя на Кека. «Я не плачу, и это твоя вина». Кека решительно отрицала это. Он проигнорировал ее бессвязную болтовню и сказал своей матери. «Ее зовут Харикека. Кека, это моя мама. Уфу-фу-фу, ты привел такую красивую невестку Идзуми». Ири хихикает, глядя на Кека. «Приятно познакомиться, тетя», — сказала Кека, кланяясь Ири. «Зови меня мамой, хорошо», — сказала Ири, гладя Кека по волосам. «Ну да, мама». Кека хотела возразить, но потом безропотно сказала ей, что сделала Ири счастливой. «Сначала я переоденусь, пожалуйста, проводи мою маму», — сказала Идзуми. Кека кивнула, и Ири пригласила ее войти. Кека встретила Мафую внутри, что удивило их обоих. Кека все еще не знала, что она учительница в своей школе, но потом она вспоминает, что несколько дней назад Мафую приходила в школу с Идзуми. Оказывается, они двоюродные братья. Мафую также удивляет, что у Идзуми есть девушка. Трое из них начинают свой девичий разговор на мгновение, когда Идзуми там нет. Встречаясь с Кека, Идзуми просто небрежно оделся, как обычно, за пределами школы. Идзуми крепко держит ее за руку и ведет в парк развлечений. Ну, в любом случае, это обычно то, что делает пара. Кека. Идзуми внезапно зовет ее. Хэймэмэм. Кека повернула голову в сторону Идзуми. Хотя она все еще немного смущена, так как к ней не привыкли, когда Идзуми называла ее по имени. «Ты не против, если все в школе знают, что мы встречаемся?» — с любопытством спросила Идзуми. «Эх, я не против. Почему ты спросил?» Кека удивленно наклонила голову. «Ты же знаешь, как я выгляжу в школе, верно?» «Ага, типичный парень книжный червь», — Кека ответила хихиканьем. «Люди в школе могут пожаловаться, потому что ты такой популярный», — прямо сказала Идзуми. «Идзуми не будет беспокоиться, если другие будут плохо говорить о нем, но он не позволит всем говорить плохо Кека. Зачем беспокоиться? Просто игнорируй их, хорошо? Но я не вынесу, если все будут говорить о тебе. Я могу взбеситься в школе». Идзуми сказала это в шутку, но он мог бы даже сделать это, если бы кто-то плохо говорил о ней. «Хи-хи-хи. Тогда чего ты хочешь, хранить в секрете?» — спросила Кека, посмеиваясь. «Как насчет того, чтобы я изменил свой внешний вид вот так?» Идзуми указала на его внешность. «Но я не хочу, чтобы кто-нибудь знал об этой твоей стороне». Кека мило надула губки, что заставило Идзуми ущипнуть ее за щеку, и он сказал: «Ты глупый. Я все еще твой, а ты все еще моя, несмотря ни на что. Рано или поздно все узнают. Не смей вдруг щипать меня за щеку. Ты ведь не соблазнишь ни одну девушку с такой внешностью, не так ли?» Кека уставилась на него. Она просто боялась, что любая девушка будет соблазнена такой внешностью, потому что он относительно красив. «Не волнуйся слишком сильно. Это потому, что у меня уже есть такая красивая девушка, поэтому я осмеливаюсь это сделать», — самодовольно сказала Идзуми. «А что, если кто-то тебе признался? Тогда я позвоню тебе и заставлю тебя сказать ей, как ты посмела так небрежно украсть моего парня, на глазах у стольких людей», — шутливо сказала Идзуми, посмеиваясь. «Они оба проводят свое время в парке развлечений в течение 3 часов, прежде чем Кека устанет». Идзуми вроде как вспомнил место, где он мог купить вкусную еду по более низкой цене. «Пойдем, я отведу тебя куда-нибудь», — сказала Идзуми. Затем он хватает Кека за руку и ведет ее в сторону торгового района Сумиридури. Что Идзуми могла вспомнить из этого места, так это ресторан Юкихира. Владелец был бывшим членом совета элитной десятки Академии Туцуки. Поэтому, конечно, Идзуми не терпелось попробовать его блюдо. Если Идзуми правильно помнила, мать Идзуми тоже была выпускницей этой школы. Она была 72-м поколением, через 3 года после поколения Сейбадзайчира. Хотя в то время Яри, мать Идзуми, была 10-м членом совета элитной десятки, но ее специальность – сладкое блюдо. Ее блюдо за пределами ее специальности все еще хорошо, но недостаточно, чтобы поколебать более высокое место в совете элитной десятки Туцуки, но она все еще может удерживать свой ранг в зависимости от своей специальности, которая считается первоклассным сладким блюдом. «Из Миямура, ты когда-нибудь была здесь?» – спросила Кека. «Хэймэм, почему ты снова назвал меня по имени моей семьи? Ты не милая, ах», – сказала Идзуми, когда его рука возилась с ее волосами. «Но я не привык». Кека уходит от Идзуми, пока та поправляет волосы. «Тебе нужно несколько раз звонить Идзуми, когда ты будешь ложиться спать позже. Мне не нужна колыбельная с твоим именем». Идзуми продолжает болтать и шутить с Кека, так что ей не будет скучно. Через несколько минут они прибывают в обычный ресторан в японском стиле. Наверху есть баннер с надписью «Ресторан Юкихира». Снаружи Идзуми и Кека уже чувствовали запах чего-то вкусного. Оба они жаждут попасть внутрь, так как их желудок, кажется, кричит о еде. Внутри довольно много людей, и, оглядевшись, он увидел, что сама обслуживает клиента. Судя по его внешнему виду, кажется, что до начала оригинальной истории остался всего 1 год. После этого сама подходит к столу Идзуми и спрашивает: «Какой у тебя заказ? Дайте мне самый рекомендуемый вариант для нас двоих». Попался. Сама ушел и рассказал отцу о приказе. Оба они ждали 15 минут, прежде чем их блюдо было подано. «Тосавагю сукияки. Пожалуйста, наслаждайтесь», — с усмешкой сказала Саума. Глядя на блюдо с говядиной перед ними, Идзуми и Кека сглотнули. Конечно, это выглядит восхитительно. Когда они ели блюдо, они чувствовали взрыв во всем теле. Оба они продолжают есть, не осознавая, что их руки двигаются сами по себе. Они не ожидали, что их миска опустеет без их ведома. Это блюдо было превосходным. Я чувствую блаженство. Они честно похвалили блюдо. Глава 57. Дайте им знать. Расплатившись за еду, Идзуми и Кека продолжают свое свидание. Они ненадолго зашли в игровой центр, а затем подошли к коробке с фотографиями, чтобы сфотографироваться вместе. «Какую рамку ты хочешь?» – спросила Идзуми Кека. Кека выбирает светло-голубую цветочную рамку. Когда обратный отсчет почти равен 0, Идзуми молча чмокает ее в щеку. Глаза Кека широко распахиваются. Она говорит: «Что ты вдруг делаешь?» Она краснеет и пристально смотрит на него. «Неожиданная атака, чтобы превратить эту фотографию в мою фамильную реликвию». Идзуми усмехнулась, увидев ее реакцию. Кека могла только взглянуть на Идзуми. «Ты тоже хочешь тайком чмокнуть меня и сделать такую фотографию?» Идзуми подразнила Кека. «Нет, но даже после того, как она это сказала, ей этого хотелось. Но она отказалась признать это, потому что ей было неловко. После того, как мы сфотографировались вместе, они пошли в парк. Это потому, что Кека устала ходить с утра. Идзуми решила дать ей немного отдохнуть и расслабиться. Идзуми купила напиток в торговом автомате и дала ей один. Им обоим весело играть. Более того, Кека редко выходит в таком виде, поэтому она очень взволнована. Их свидание прошло гладко, хотя Идзуми чувствовала, что есть некоторые люди, которые, кажется, смотрят на Кека, когда она сегодня красиво оделась. Идзуми просто игнорирует их, так как эти люди не беспокоят их свидание. И последним, что они посетили, был кинотеатр. Как и ожидала Идзуми, Кека мгновенно выбирает фильм ужасов. Он не любит фильмы ужасов, но что он может поделать? Покорно он выполнил просьбу Кека. Посмотрев фильм, Идзуми странно посмотрела на нее. Кека. Да, слегка покраснев, она ответила. Ах, ничего. Идзуми хотел сказать, что это довольно жутко, если его милая подружка смотрит фильм ужасов возбуждающе. Но он решил этого не говорить. Свидание закончилось, Идзуми отвез ее домой и некоторое время здоровался с матерью, после чего вернулся домой. На следующий день в школе Идзуми решил изменить свою внешность, удивив всех людей. Они подумали, что Идзуми был студентом-переводчиком из-за его незнакомой внешности. Он собрал свои волосы в маленький конский хвост с несколькими челками, обрамляющими его лицо и черные волосы до плеч. Он не носил пирсинг, но его след от пирсинга был виден на обоих ушах. Он вошел в класс, а затем поприветствовал Кека улыбкой. «Доброе утро! Доброе утро!» Кека неосознанно ответила на его приветствие, и Идзуми села на его стул. Затем она успокоилась, когда посмотрела на его привлекательную внешность. Люди в его классе были ошеломлены, когда он вошел и сел на свой стул. Более того, он приветствовал Кека, которая пользуется популярностью в классе. «Это ты, Миямура?» Внезапно к нему подходит Тару и спрашивает. «Конечно, а как ты думаешь, кто еще?» Идзуми просто ответила с улыбкой, так как в классе поднялся шум. «Эх, это действительно Миямура? Удивительно, что он выглядит по-другому. Разве он не выглядит круто в таком виде?» Тем временем Кека что-то тихо бормочет. «Вот почему мне не нравятся изменения в его внешности в школе». Юки, которая была рядом с ней, и шептала. «Хари, как тебе показалось, что вы с ним сблизились?» «Вообще-то мы встречаемся. Поскольку рано или поздно все узнают, как вчера сказала ей Идзуми, она решила сказать, что они оба встречаются». В то время как Юки была ошеломлена заявлением Кека. «Неужели?» Юки убедилась, что то, что она сказала, было правдой, и Кека кивнула. Юки почти не могла в это поверить, хотя и вспомнила, что Кека сказала, что встретила Идзуми в его доме, когда покупала торт. Так что Юки думала, что их отношения начались оттуда. Люди в классе хотят спросить Идзуми, почему он изменил свою внешность, но звонит звонок на первый урок, и учитель приходит. Поэтому они возвращаются на свое место и спросят его позже. В обеденный перерыв Тару и Сю хотят подойти к нему, но... «Миямура, почему ты изменил свою внешность? Этот след от пирсинга настоящий, этот пирсинг потрясающий. Когда ты сделал пирсинг? Эй, твой дом кондитерская, верно?» Девочки в классе окружают его и задают кучу вопросов. Идзуми просто спокойно отвечала на них одну за другой. Тем временем Идзуми заметила, что Кека яростно уставилась на него. «Девочки, если вы окружите меня вот так, кто-нибудь разозлится, вы знаете», сказала Идзуми, указывая на Кека. Они оборачиваются и смотрят на Кека, яростно уставившуюся на них. Они спрашивали, почему Кека злится. «Конечно, она будет сердиться. В конце концов, я ее парень». Идзуми сказала им всем так, как будто он сказал им, что Идзуми принадлежит ей. «А, серьезно? С каких это пор?» Даже остальные в классе были удивлены. Некоторые из них даже попросили Кека подтвердить это, и она заявила, что она девушка Идзуми. Тем временем, Тару чувствует себя подавленным, услышав, что Идзуми и Кека находятся в отношениях. Ему нравилась Кека, но до сих пор он не осмеливался заговорить с ней. Тару сожалеет, что не смог привести себя в порядок, и теперь человека, который ему нравится, кто-то забрал. «Исикава, что случилось?» – спросила Сю, которая была рядом с ним. Сю почувствовала, что Тару выглядит странно. «Это ничего», – Тару покачал головой. «Он просто хранит свои чувства в своем сердце». Он посмотрел на Идзуми, которая ушла с Кека. «Конечно, он чувствует ревность, но что он может поделать?» Пока Кека чувствует себя счастливой, Тару откажется от своей любви ради ее счастья. «Это раздражает, эти девушки продолжают смотреть на тебя». Кека раздраженно надула губы. Идзуми, которая, услышав, что она сказала, сразу же берет ее за руку и говорит: «Держа вот так руку, ты выглядишь так, словно заявляешь, что я твоя. Этого достаточно?» Кека просто ответила улыбкой. Просто так их отношения стали горячими сплетнями в их классе. Их любовный момент несколько раздражает, когда его показывают одиночкам. Они могут проклинать Идзуми что-то вроде Риаджоу: «Просто взорвись, черт возьми». После того, как Идзуми и Кека закончили есть и вернулись в свой класс, глаза Идзуми встретились с Тару. Идзуми каким-то образом знает, что он чувствует себя подавленным. Он думал, что Тару развивает свои чувства к Кека на втором курсе. Оказывается, Кека ему нравится в первый год учебы в средней школе. Идзуми сказал Кека, что хочет поговорить с Тару, а потом Идзуми звонит ему, Исикава. Тару повернул голову в сторону Идзуми и посмотрел на его машущую руку, чтобы подойти. Они вышли на балкон, вокруг них больше никого не было, спросила его Идзуми. Исикава, тебе нравится Кека? Чичи, что ты такое? Правильно, она мне нравится. Ты ведь не собираешься злиться, не так ли? Сначала Тару был взволнован, но когда он посмотрел на спокойное лицо Идзуми, он признал это. В конце концов, у такой женщины, как она, много поклонников, поэтому, глядя на тебя, я сразу понимаю, что ты испытываешь к ней чувства. Но, если вы говорите о чувствах к ней, вы уже проиграли. С тех пор, как я заполучил ее первым, Идзуми высказал свое чувство, которое заставило Тару вздохнуть. Я знаю это. Я полностью проиграл. Тару смотрел в небо, размышляя. Мы все еще друзья, верно? О чем ты говоришь? Только не говори мне, что ты чувствуешь себя виноватой. Тару усмехнулся и слегка ударил Идзуми кулаком. После этого они оба обмениваются шутками, ожидая звонка следующего урока. После окончания школы Идзуми сказал Кека, что он не может вернуться с ней, так как хотел пойти в литературный клуб. Хотя и немного неохотно, Кека дала ему разрешение с угрозой не сближаться слишком близко с другими девушками. Кека не может пойти с ним, так как она тоже собирается забрать соту, более того, у нее есть другая работа дома. «В следующий раз я дам тебе что-нибудь, чтобы облегчить твою работу», — сказала Идзуми. «Что это такое?» — с любопытством спросила Кека. «МММ, ты хочешь знать?» — Идзуми попросила подтвердить. «Конечно, что ты хочешь подарить?» «Это секрет». Идзуми приложил указательный палец ко рту. Вместо этого Кека разозлилась и пинает Идзуми. Хотя он легко увернулся, а затем убежал, сказав: «Увидимся завтра». Затем фигура Идзуми исчезает из ее поля зрения. Глава 58. Будущий тесть. 4 дня спустя, в пятницу, Идзуми, как обычно, отправилась в дом Кека. Он хотел сказать ей, что ему нужно встретиться с Табани завтра, поэтому он хочет попросить Кека получить ее разрешение. Но когда он собирался спросить, он почувствовал незнакомое присутствие. «Кека?» – послышался мужской голос. Идзуми могла догадаться, что он отец Кека. Когда появляется фигура этого человека, он оглядывается и замечает Идзуми. Он красивый мужчина с растрепанными грязными седыми волосами до плеч, которые закрывают его лицо. Каким-то образом он похож на Саоту, но во взрослой форме. «Кто этот чувак?» Он указал на Идзуми. «Киске, почему ты здесь?» Кека удивленно вскрикнула. «Затем подойдите к нему. Его зовут Харикисуки, отец Кека, который работал в другом городе. И он редко бывает дома, как и отец Идзуми, Наозуми. Я здесь, чтобы поиграть, не так ли?» Пуффон выдохнул изо рта сигаретный дым. «Затем продолжайте говорить, пока он проверяет тело Кека. Ты выросла, Кека?» «Ах, где, черт возьми, ты прикасаешься, ублюдок?» Кека приходит в ярость, когда Кисуки прикасается к ней, не задумываясь. Киски просто проигнорировал ее и обнял, обвив руками шею Кека. «В любом случае, что это такое? Ты подарил мне домашнее животное или что-то в этом роде? Хотя, черт возьми, этот пирсинг!» Киски смотрит на Идзуми, которую он считает вещью. «Эй, просто избавься от этой сигареты, Киски!» Это раздражает. Кека машет рукой, собираясь выпустить сигаретный дым. Зачем избавляться? Все курят, верно?» «Затяжка?» — спросил Киски Идзуми, выпуская дым изо рта. «Ну, конечно, не все курят». Идзуми просто небрежно ответила. Но потом Кисуки подходит к нему и спрашивает: «Ты куришь, ты?» «Ой». Киски получил пинок от Кека, и она говорит: «Я сказал, избавься от этой сигареты, придурок». «Кека, девушка не выполняет вращающиеся удары ногами на своих отцах», сказал Киске, держась за поясницу от боли. «На самом деле, они сделали это в наши дни, разве ты не знал?» сказала Кека, скрестив руки на груди. «Это метод проявления любви, черт возьми, нет. Однажды я пришел домой в Красную Луну, Юрика здесь нет, моя дочь совершает насилие, и здесь есть преступник, похожий на чувака, которого я даже не знаю. Кроме того, Кека, ты набрала вес», Кисуки жалуется с небольшой шуткой. «Заткнись нахуй, старик». Вены вздулись у нее на голове, когда она почувствовала себя довольно раздраженной, более того, разговаривая с девушкой. Идзуми забавно смотрела на взаимодействие между этими двумя. Как бы ему сказать, они оба были как огонь и вода. Киски сел рядом с Идзуми и сказал: «Кека, я голоден, сделай что-нибудь». «Ха-а, почему ты кричишь, боже мой, ничего не поделаешь». Затем Кека пошла на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. «Видишь, у меня хороший ребенок, она жалуется на все, но все равно выполняет мой приказ». Киски шутливо разговаривает с Идзуми, которая стоит рядом с ним. Затем они начинают заводить разговор. «Кто ты такой?» Кисука ведет разговор. «Мое имя?» «Конечно. Мне нужно спросить, как зовут твою мать?» Идзуми подергивает губой и говорит: «Меня зовут Идзуми, Миямура Идзуми. Ты учишься в той же школе, что и Кека». Киски кладет руку на плечо Идзуми, когда спрашивает: «Да, уу, так в каком году?» «Я первокурсник». «Так вы из того же класса?» «Да, это так». Киски продолжает с любопытством спрашивать, и Идзуми просто коротко ответила: «Кстати, когда ты это проколол, у тебя потрясающий пирсинг». «Ты сам себя проколол?» Киски заметил, что Идзуми использует пирсинг на обоих ушах, поэтому он спросил Идзуми: «Ну, я учился в средней школе, и я просто прокалываю себя. По-настоящему? О, точно, крепко. Может быть, я стою у тебя на пути?» Что имел в виду Киски, так это то, что его присутствие беспокоило Идзуми, которая собиралась переехать к Кека. «Хорошо, немного, я думаю». Идзуми честно ответила: «А-а-а, мне очень жаль, но ты должен простить меня, хорошо?» Киски просто небрежно и настойчиво попросил прощения. Затем он продолжает говорить: «Миигава-кун, тебе говорят, что у тебя очень длинные ресницы. Как ты думаешь, твое лицо красивее, чем у Кека?» «Это Миямура, а не Миигава», — подумал Идзуми, не желая отвечать, так как видел, как Кека идет к ним. «Эй-эй, ко!» Глухой стук. Миска с едой, принесенная Кека, ударила Киски по голове. «Кека, я бы хотел, чтобы ты положила это на стол». Киски потирает голову, которая болит. «Я буду иметь это в виду», — ответила Кека. Затем Киски снова разговаривает с Идзуми. «Извините, кто знает, кто дал ей эти черты, но у этого ребенка сумасшедшая привычка к насилию в семье. Ах, Нири, если подумать, она определенно хотела пнуть меня, когда была раздражена. Кстати, меня зовут Миямура, хотя и не Миигава». Сначала Идзуми хотел это отрицать, но он вспомнил, что Кека тоже часто пытается ударить его, хотя и безуспешно. «Кека, Кека-тян!» Внезапно Киски кричит на свою дочь. «Что, это так, верно? Миямура твой парень, верно?» С любопытством спросил Киски свою дочь. «Это верно, какие-нибудь проблемы?» Сказала Кека, свирепо глядя на него. «Хэм-эм-эм, я не позволю тебе забрать мою дочь». Сказав это, Киски внезапно повернул голову к Идзуми. Идзуми просто повернул голову к Кека, которая была ошеломлена, а затем ударила Киски половником, который использовался для приготовления пищи. «Это шутка, шутка. Я просто хотел попробовать сказать это один раз». После этого Кисуки на мгновение посмотрел на Идзуми, затем повернул голову к Кека, как он говорит: «Твой отец не позволит длинноволосым мальчикам. Посмотри на это чертово зеркало, прежде чем заговоришь», — раздраженно сказала Кека. Идзуми усмехнулась и сказала: «Вы двое довольно хорошо ладите. Я знаю, верно?» Киски усмехнулся тому, что сказала Идзуми. «Най-най». Кека энергично замахала рукой. Она повернула голову к Идзуми. «Я Идзуми, просто не обращая внимания на этого старого пердуна. Хи-хи, двое из вас уже называют друг друга по именам, в конце концов, мы встречаемся». Затем Кека уходит. Ну, конечно, это потому, что Идзуми всегда заставляла ее говорить, и она только начинает к этому привыкать. «Миямура, разве ты не очень популярен среди девушек?» — внезапно Киски спросил Идзуми. «Ну, может быть и так», — двусмысленно ответила Идзуми. «Ты уверен, что тебе будет хорошо с моей маленькой Кека?» — спросил Киски. «Ах да, она единственная, кого я все равно люблю. А-а-а, мило, я чувствую, что хочу вернуться в свои школьные годы. Ха-ха-ха». Идзуми почувствовала, что кто-то приближается. Судя по ауре, кажется, пришла мать Кека. Кисука. Юрика выглядит удивленной, когда видит, что Киски дома. Ох, Юрика. Кисука приветствует ее, махая рукой. «Что мне делать? У меня недостаточно порций, чтобы приготовить сегодняшний ужин». Она в беспокойстве прижимает руку к щеке. «Серьезно? Я, Кетян, Сота, Идзуми». Юрика начала считать. Миямуру посчитали?» Киски был удивлен. «Я могу вернуться домой, чтобы дать тебе порцию, Киски-сан». Идзуми сказал им, что он может вернуться домой, чтобы Киски мог приготовить ужин. «Уху-ху-ху, ты такой милый, Миемура. Хорошо, давайте поужинаем на улице, этот отец будет угощать всех вас». Внезапно отношение Кисуки меняется, а затем он приглашает их поужинать на улице вместо того, чтобы быть дома. После ужина Идзуми идет бок о бок с Кека и начинает разговаривать. «Твой отец забавляет Кека». «Это так, хотя он такой надоедливый», — сказала Кека. «В любом случае, Кека, что это? Мне нужно пойти к моей подруге, и так как она была женщиной, мне нужно ваше разрешение». Идзуми хотела отправиться в Мирис, чтобы встретиться с Табани. Ему нужно сделать ИИ, но все равно нужна была ее помощь. «Женщина, кто это? Ах, она гениальный человек в науке, и мне нужна ее помощь. Можно мне?» – взмолилась Идзуми. «Ты же не пытаешься заполучить ее, не так ли?» – подозрительно спросила его Кека. «Конечно, нет, но если вы хотите пойти вместе, я отведу тебя туда». «Хэмэмэм». Кека задумалась, можно ли его отпустить. «Разве это ненормально?» – еще раз спросила ее Идзуми с жалобным выражением лица. «Обещай мне, что ты не сделаешь ничего глупого, иначе я проклинаю тебя». Кека свирепо посмотрела на него. «Спасибо, Кека». Затем Идзуми украдкой целует ее в губы. «Чи-чи, что ты вдруг делаешь?» Кека заикалась с покрасневшим лицом. Кека была удивлена, что Идзуми внезапно украла ее губы. «Это мое обещание тебе, хе-хе». Идзуми усмехнулась ее реакции. «Это так мило, когда она краснеет». Глава 59. Миссия. В пятницу на следующей неделе Идзуми, который обедает со своей матерью и двоюродным братом, почувствовал, что его телефон завибрировал. Он решил проигнорировать его и открыть позже, так как он ест сэри и мафую. После ужина он вернулся в свою комнату и проверил телефон. Инициализация 6 миссии 3. Доступен квест. 1. Вступите в гильдию приключения и устройте вечеринку. 2. Убить генерала-демона Бильдию. 3. Не дайте отряду Казумы разрушить городские ворота. Ограничение. Любое ниндзюцу нельзя использовать. Любая магия из за пределов мира, где происходит миссия, не может быть использована. Ки нельзя использовать. Участник. 4 человека, включая членов, которые живут в мире, где происходит миссия. Награда. Все участники группы чата получат 5000 магазинных монет, а каждый участник получит один легендарный сундук. Квест начнется через 24 часа, и участники будут перевезены автоматически. Время остановится во всех мирах членов группы, когда начнется миссия, исключая мир, в котором происходит миссия, и автоматически возобновится после завершения миссии. Куроника. Миссия. Кадзума. Мой мир, что, черт возьми, мешает моей группе уничтожить ворота. Табанитян. А есть какие-то ограничения? Куроника. Казума, ты еще не читал свою историю? Кадзума. Нет, у меня нет на это времени. Какаши. Я пас, Рари. Если Какаши не пойдет, то и я не пойду. Уарат. Эта миссия мне не подходит. Соломенная шляпа. А миссия? Там что, драка? Я ухожу. Куроника. Где Миемура? Табанитян. Может быть, играет со своей девушкой? Куроника. У него уже есть девушка. Его девушка все еще та же Харикека из его истории? Казума. Черт возьми, у него уже есть девушка. Табанитян. Да, он даже сначала спросил свою девушку, прежде чем собирался играть в моем мире. Миемура Идзуми. Я здесь. Ты открыто сплетничаешь обо мне в этом чате? Табанитян. Эх, знаешь, это довольно интересно. Куроника. Хорошо, поздравляю. Миемура Идзуми. Хорошо, давайте поговорим позже. Я мог бы познакомить ее со всеми вами, если у меня будет возможность. В любом случае, Какаши, Грэмпу и Ротерри отсутствуют. Луфи и Казума идут. Так кто же двое других хотят пойти? Куроника. Я хочу отправиться в мир фантазий. Миемура Идзуми. Поскольку магия из хвоста феи не может быть использована, у пользователя Devil Fruit есть огромное преимущество, у Луфи есть это, у Табани есть это, у Куроника есть божественный меч, который подходит для убийства дьявола. Куроника. Но там не будет никого, кто заботился бы о Луфи. Табани-тян. Тогда Идзуми-тян уходит, я останусь. Миемура Идзуми. Эй, мне кажется, что ты смотришь на меня как на няню. Соломенная шляпа. А во, еще одно мировое приключение. Кадзума. Я скажу это первым. Я не могу позаботиться о другом, так как моя вечеринка и так достаточно хлопотна. Миемура Идзуми. Хорошо, хорошо. Тогда я ухожу. После завершения обсуждения участники были отобраны после тщательного рассмотрения. Кадзума все еще будет со своей партией, а Идзуми, Луффи и Куроника сами создадут партию. Миямура Идзуми. Ах да, Кадзума, одолжи мне как минимум 3000 репозже, чтобы зарегистрироваться. Кадзума. Хорошо, убедитесь, что вы заплатите долг позже. Миямура Идзуми. К черту это. Куроника. Скупой Скуммизума. Кадзума. Эй, я просто шучу. Миямура Идзуми. Неважно, что еще важнее, Луффи. Соломенная шляпа. Да, Миямура Идзуми. Раз ты любишь поесть, убедитесь, что позже вы принесете много мяса в свое хранилище. Соломенная шляпа. Нет проблем, я всегда использую ее для хранения мяса. Идзуми хотелось рассмеяться, потому что, когда он рассказывал Луффи о складских помещениях в то время, когда у Идзуми была миссия в цельном мире, он всегда ожидал, что место для хранения Луффи будет полно мяса. И это действительно произошло. Ну, мясо для Луффи своего рода топливо для его силы. Так что не имеет значения, что даже его место для хранения это для него не что иное, как еда. Миямура Идзуми. Ну что ж, тогда будьте готовы к завтрашнему дню, Куроника. Понял. Соломенная шляпа. Приключение. Идзуми положил телефон на место. Он думал, что Табани должна быть достаточно могущественной в этом мире с ее Исой и ее Кагуни. Но вместо этого она позволила Идзуми взять на себя миссию. Возможно, это потому, что Луффи очень трудно контролировать, поэтому она не хочет беспокоиться о том, чтобы заботиться о нем. Поскольку магия из мира хвоста феи, Ки и Ниндзюцу не могут быть использованы в миссии позже. Идзуми решила купить боевое искусство снежного меча и внутренний навык ледяного пакта. 30 тысяч магазинных монет пришлось потратить, чтобы купить их в магазине. После того, как Идзуми купил боевое искусство и внутренний навык, информация об этих навыках появляется у него в голове. Он немедленно погрузился в медитацию, следуя инструкциям внутреннего навыка ледяного пакта, которые были посланы ему в голову. Позволяя своей энергии внутри своего тела перетекать с одного меридиана на другой, пока она не будет повторяться снова и снова, уровень внутреннего мастерства будет повышен. Уровень разделен от эшелона 1 до эшелона 9. Каждый цикл энергии, поступающий в меридианы, увеличивает эшелон на один уровень, и он может быть увеличен до эшелона 9. Идзуми тренировал свой внутренний навык до утра. Его уровень внутреннего мастерства едва повысился до 2-го эшелона. Возможно, это было то, о чем он думал раньше, что мир, в котором он живет, имеет ограничения для увеличения его силы. Что касается боевого искусства снежного меча, все навыки, движения и навыки ярости были заложены в его голове, так что все, что ему нужно, это настоящий бой. Я читал в романе о культивировании раньше, что все люди, которые культивируют, не будут чувствовать усталости после культивирования даже в течение одного месяца, когда они не едят и не двигаются. И, похоже, внутреннее умение, которому я обучался, было таким же, как и искусство в мире культивирования, мысленно подумал Идзуми. Он почему-то чувствует себя здоровым, хотя и не спал прошлой ночью. Через некоторое время мать позвала Идзуми завтракать. Идзуми завтракает Сэри и Мафую. «Идзуми, ты сегодня выглядишь свежий, что случилось?» спросила Ярю Идзуми. «Да, не такой, как ты обычно». Мафую тоже сказала ему, хотя и с холодным отношением. «Ну, только что произошло что-то хорошее», сказала Идзуми с улыбкой. «Это может быть твоя девушка», сказала Мафую. «О, это удивительно, что старшая сестренка Мафую спрашивает об этом. Ты ревнуешь, кого это волнует? Просто ты все еще учишься в средней школе. Просто сначала сосредоточься на своей школе», Мафую коротко ответила. Идзуми поднял брови, затем посмотрел на свою мать. «Цундере, не так ли?» — сказал Идзуми, указывая рукой на Мафую. «Да, Цундере». «Не ожидал, что это характер Мафую-тян». Яри кивнул. «Я не такой». Мафую покраснела от смущения. После этого она убегает и от Идзуми, и от его матери. Они вдвоем усмехнулись, глядя на убегающую Мафую. Идзуми спит утром и просыпается днем. До начала миссии еще много времени. Итак, в тот полдень Идзуми помогал своей матери в кондитерской. Пока он обслуживает клиентов, неожиданно приходят его школьные знакомые. Это Фумина, Касима и Намари Ичона. «О, это Миямура. Миямура, ты хорошо выглядишь в этом наряде. Все равно удивительно смотреть, как он работает». Эти четверо видели прическу Идзуми в виде конского хвоста, так что неудивительно, что они знают его с такой внешностью. но в дополнительной униформе официанта Идзуми в этот момент выглядела круто. «Что ты хочешь заказать?» Идзуми просто поприветствовала их улыбкой. «Вы можете порекомендовать?» – спросил Фумина. «Ах, я не могу. Хотя все они восхитительны, мой любимый, чизкейк. Это зависит от личного вкуса», – сказала Идзуми. Ты не веселая Миямура». Касима надулся на Идзуми. Даже несмотря на то, что есть девушка, которая просила дать ей рекомендацию, сказал Инамари. «Хорошо, хорошо. Тогда, как насчет красного бархата, радужного торта или влажного ванильного торта?» Идзуми выбирает для них три вида торта. Большинству девушек, приходивших в его магазин, нравятся эти пирожные. Четверо из них некоторое время обсуждают, а затем, наконец, выбирают торт «Радуга». После этого они прощаются с Идзуми. «Приходи в следующий раз», Идзуми сказала им с легкой улыбкой. И вот так просто, Идзуми работает до 6 вечера. Остался 1 час, поэтому он пошел в круглосуточный магазин, чтобы что-нибудь купить. Прошел час, время для миссии начинается, так как Идзуми мгновенно переносится в мир Коносуба, когда обратный отсчет достигает нуля. Глава 60. Гильдия приключений. Три фигуры появляются из пустоты за пределами города. Эти три фигуры – два мальчика и девочка. У девочки длинные черные волосы, одетая в готическое платье. У одного мальчика был пирсинг в обоих ушах, черные волосы до плеч завязаны в маленький хвост и одеты небрежно. Последний одет в соломенную шляпу, красные рубашки без рукавов и короткие брюки. Это Куроника, Идзуми и Луффи. «Неужели мы уже были в другом мире?» – с любопытством спросил Луффи, так как он никогда не знал о существовании другого мира, пока Идзуми не сказала ему. «Хе-хе-хе, в этом мире довольно интересно. Что я должен сказать? Клише, точно так же, как, знаешь, в другом мире, вступить в гильдию приключений и стать героем». Глаза Куроника ярко сияли, когда она ожидала развития клише в этом мире. «Ты слишком много играешь в ролевые игры». Идзуми побледнел, услышав, что сказала Куроника. Идзуми оглядывается по сторонам. Он сразу же понимает, что это за пределами города Аксель. Он поворачивает голову к двум людям рядом с ним. «Пошли», — сказала Идзуми. Затем он достал меч из хранилища и понес его на спине. И Луффи, и Куроника вместе поднимают руки, так как они были очень взволнованы тем, что пришли в этот мир. Идзуми уже сказала Кадзуми, чтобы он подождал их внутри гильдии до начала миссии. И теперь Идзуми нужно было только привести их в гильдию приключений. Идзуми подъезжает к большому зданию, он заходит внутрь, за ним следуют Луффи и Куроника. Все взгляды людей внутри гильдии были устремлены на троих из них, которые только что вошли в гильдию. Идзуми огляделась и нашла Кадзуму, который вместе со своей группой. «Казума, Казума, эти трое, кажется, смотрят на нас, эх, они идут сюда. У тебя был с ними долг?» Девушка с голубыми волосами разговаривала с Кадзумой, когда увидела вновь прибывших. «Она Аква, богиня, принесенная Казумой в этот мир. Заткнись, бесполезная богиня, я их знаю». Казума раздраженно скривил губы. «А, ваша знакомая?» Как-то удивилась девушка в красном халате Лолита. «Ее зовут Мегумин. У вас есть знакомые, даже несмотря на то, что ты хикинет?» Аква смотрит на Кадзуму широко раскрытыми глазами. «Не называй меня бесполезной богиней, хикинет». Казума сейчас очень раздражен. Похоже, он потеряет лицо, если продолжит быть вместе с Аквой. Более того, есть Куроника и Идзуми, которые как то довольно развязно разговаривают с участниками группы чата. Уфу-фу-фу, какой сюрприз, что у Кадзумы есть члены гарема. Куроника знала это, но все равно сказала, чтобы подразнить его и его компанию. Какого хрена, кому нужны такие члены гарема, как эти распущенные и сумасшедшие девчонки? Казума яростно отрицал это. «Ах, это резкое заявление, Кадзума, блондинка с сексуальным телом тяжело дышит, на лице румянец, ее зовут Тьма. Как могла такая божественная и святая богиня, как я, стать его гаремом?» Аква протестовала, когда она высоко отзывалась о себе. «ССТ, Кадзума, одолжи мне денег». Идзуми проигнорировала вечеринку Кадзумы и просто тихо спросила. «Здесь?» А, когда Казума просто легко отдал свои деньги, его партия была удивлена. «Хорошо, пойдем регистрироваться». Идзуми и остальные немедленно отправились к секретарше. «Кадзума, это не похоже на твое обычное я. Ты что, заболел?» «Кадзума, которого я знаю, никогда не был таким щедрым. Заткнись, ты такой надоедливый. Я хочу посмотреть на них». Кадзума встал и последовал за Идзуми к стойке регистрации. Три девушки с вечеринки Кадзумы Аква, Мегумин и тьма, аквабогиня, чья красота была выше идолов, показанных по телевизору. Даже ее очарование превзошло человеческое. У нее длинные голубые волосы и голубые глаза. Мегумин, архимаг, это девушка в классическом наряде ведьмы с черным плащом, темными ботинками, остроконечной шляпой и посохом. Черты ее лица были нежными, как у фарфоровой куклы. Это Лали. Это девочка на вид лет 12-13 с красными глазами и повязкой на глазу, закрывающей один глаз. Последняя тьма, женщина-рыцарь. От нее с первого взгляда исходила атмосфера прохладной красоты. Ее рост был немного выше, чем у Идзуми, которая должна была быть выше 170 см. Она настоящая красавица со светлыми волосами и голубыми глазами, одетая в прочную металлическую броню по всему телу. Хотя она большая извращенка. Три девушки в его компании смотрят друг на друга, а затем сразу же следуют за Кадзумой. Эй, Кадзума, кто эти трое? Двое из них кажутся японцами. С любопытством спросил Аква. Не знаю, они мне не сказали. Может быть, ты послал их сюда, но ты забыл, ты все равно бесполезен. Кадзума только пожал плечами. Услышав, что сказал Кадзума, Аква поспорила с ним. Между тем, кто пойдет первым? Идзуми спросила Куроника и Луффи после того, как секретарша объяснила все об авантюристе, очках опыта, прокачке и навыках. Дама протянула по одной карточке каждому из них троих. Размер карточки был примерно таким же, как у водительских прав, и это что-то вроде удостоверения личности. Им нужно написать о росте, весе, возрасте и других деталях в пробелах. «Я первый!» – взволнованно кричит Луффи. Затем Луффи касается карты, когда карта начинает ярко светиться, затем на карте появляется статистика Луффи. «Хорошо, ты Луффи, верно? А, что это такое?» Помимо магии, которая находится на дне ямы, и интеллекта ниже среднего, остальная статистика превышает среднюю. Особенно твои показатели силы. Это потрясающе. Секретарша была удивлена, глядя на его статистику. Добавляет она, ты мог бы выбрать много профессий, кроме фокусника. Луффи мог только смотреть на Идзуми с непонятным выражением лица, так как он не понимал всего, что сказала ему эта леди. Все в гильдии, кто слышал, тоже были удивлены, затем толпа начала приближаться к стойке регистрации, так как они хотели посмотреть на трех новичков. Теперь пришло время королеве кошмаров показать миру свое величие. Куроника сказала с обычной чоунибей речью. Затем она прикасается к карте, и появляется статистика. Куроника, хотя почти все ваши характеристики немного выше среднего, ваша магия выше среднего, сказала леди. Она объяснила, что Куроника могла бы стать архимагом, но отказалась, потому что у нее был божественный меч, который мог использовать элементы ветра и молнии. Хотя Куроника немного удручена, так как ее статистика недостаточно высока, как у Луффи. Гильдия начинает шуметь, так как пришли могущественные новички. Последним был Идзуми, он прикасается к карте, и появляется статистика. Что с этими статистическими данными? За исключением удачи, которая лишь немного выше среднего, все показатели намного выше среднего, хотя некоторые ваши показатели ниже, чем у парня по имени Луффи. Кто, черт возьми, вы трое? Остолбенела дама-администратор, они трое настолько могущественные новички, которых редко можно увидеть. Гильдия тоже была в смятении. Куроника ухмыляется от уха до уха. Вот оно, отправная точка клише легендарного героя. Ее глаза, кажется, заблестели, когда Идзуми увидела ее. Боже мой, это девочка Чоуни, мысленно сказал Идзуми. Все трое выбирают свою работу, Идзуми выбирает мастера меча, Куроника выбирает волшебного фехтовальщика, Луффи выбирает бойца. Секретарша была удивлена выбором Куроника. Леди думала, что выберет архимага, основываясь на ее статистике. Но вместо этого она выбирает волшебного фехтовальщика. Привет, Кадзума. Не слишком ли влиятельен ваш знакомый, как вы их узнали? Кажется, я не помню, чтобы посылала их в этот мир, с сомнением прошептал Аква. Ах, ты слишком шумишь. Разве не от меня зависит, подружусь ли я с ними? Конечно, я знаю, что они могущественны, ответил Кадзума. Какой сюрприз, Хикинит, как будто ты даже можешь завести друзей. Аква удивленно смотрит на Кадзуму. Не говори так, Хикинит. Кадзума раздраженно покачала головой. Между тем, нам нужно сейчас отправиться на поиски, Идзуми спрашивает Куроника и Луффи. Еда, я голоден, сказал Луффи, когда у него заурчало в животе. Как ты мог думать только о еде, сказала Куроника, держась ладонью за лоб. «Но где мы хотим приготовить мясо, которое принес Луффи?» Идзуми, казалось, разговаривал сам с собой. Он действительно попросил Луффи принести ему еду, потому что его порция похожа на тридневную еду сразу. «Давайте спросим Казуму», — сказала Куроника. «Он вполне надежен, если я должен сказать, но его партия нет. Как бы это сказать, это его партия часто создает проблемы, а не он. С таким же успехом мы могли бы выполнить задание и приготовить еду, когда будем в пути. Как дела?» — сказала Идзуми. «О, этого будет достаточно», — кивнув, согласилась Куроника. «Хорошо», — ответил Луффи, но затем достал ростбиф из своего хранилища. «Ничего не поделаешь, это лучше, чем когда он крал еду у других». Они втроем отправились к доске заданий, Идзуми и Куроника вместе читали эти задания, в то время как рот Луффи был полон мяса, когда он держал мясо обеими руками. Глава 6. В поисках квеста. «Что, черт возьми, это за дурацкое задание?» — спросила Куроника. «Это задание о поиске тела с высоким сопротивлением для эксперимента». Они подумали: «Здесь слишком темно. Кто настолько глуп, чтобы согласиться на это задание?» Ну, очевидно, что только люди, у которых в голове не все в порядке, могли бы принять это задание. «Как насчет этого?» — Идзуми указала на определенное задание. «Речь идет об устранении Гриффона и Мантикоры, которые сражались за территорию, и драка, доставляющая неприятности соседнему городу. Что это за Мантикора?» Куроника не знала, что такое Мантикора, поэтому спросила Идзуми. «Хаймэмэм, если я не ошибаюсь, это своего рода древний зверь с человеческим лицом, телом льва, хвостом скорпиона и крыльями летучей мыши. Честно говоря, это немного жутковато», — сказал Идзуми, представляя, как это выглядит. Затем они отправились на задание по уничтожению. Выбрав задание, Идзуми направилась к Кадзуме, за которой следовали Куроника и Луффи. Как и ожидалось от мошеннических персонажей, его статистика глупо высока. «Даже у этой девушки Чоунибью статистика выше, чем у меня, черт возьми!» — Казума раздраженно проворчал. Подойдя к Кадзуме и его компании, Идзуми решил представиться. «Кадзума, у тебя такой прекрасный гарем, и ты не пытался представить их мне? Как холодно!» «Не волнуйся, у меня есть девушка, так что я не буду пытаться взять их с собой». То, что сказала Идзуми, заставило вены Кадзумы выскочить из головы. «Да фук, ты понимаешь, как мне тяжело быть с ними. Честно говоря, я хочу немедленно вышвырнуть их в замок короля демонов». Кадзума указал на Идзуми. «Казуме везет, но из-за этих троих его статистика удачи была бесполезна и часто приводила к неприятностям. Остынь, чувак, смотри, они трое странно на тебя смотрят». Идзуми бросает взгляд на Акву, Мегумина и Тьму, которые смотрят на Кадзуму с неприятным выражением на лице. Прежде чем выйти из-под контроля, Идзуми представился. «Приятно познакомиться с вами, леди и маленькая девочка. Меня зовут Идзуми». «Ли, маленькая девочка?» — Мегумин запнулся после того, что сказала Идзуми. «Откуда ты? Разве ты не японец? Как ты можешь быть здесь?» Аква начала допрашивать его, потому что она могла видеть японские черты в Идзуми. «Японец, как Кадзума?» — Мрак наклонила голову. «Эй, красавица, ты не должна задавать такой личный вопрос, мы не настолько близки. Разве вы тоже не должны были представиться?» — спросила Идзуми. «Кто хочет сблизиться с тобой? Что ж, хорошо, что ты должен восхвалять меня. Я божественное существо, которое управляет водой, богиня, которой поклоняется культ Оси, Аква». Аква так быстро меняет свое отношение и надменно представляется. «Богиня». Мегумин, оправившаяся от шока, когда ее назвали маленькой девочкой, и Тьма поворачивают голову в сторону Аквы, спрашивая: «Просто жалкая женщина, претендующая на роль богини. Время от времени она будет говорить что-то подобное. Пожалуйста, не обращайте на нее внимания», — объяснил Кадзума. Мегумин и Тьма смотрели на Акву сочувственными глазами, в то время как Аква была на грани слез, потому что ее партия отрицала ее существование как богини. «Богиня, ты богиня? Потрясающе!» — удивленно спросил Луффи, в то время как его глаза сияли. Аква вытерла слезы, и выражение ее лица изменилось на самодовольное. Идзуми и Куроника успокаивали лица, так как забыли, что был парень, который, скорее всего, поверит в то, что другой сказал что-то глупое. «Хотя Аква действительно богиня, я Луффи, человек, который станет королем пиратов», — сказал Луффи со своим обычным вступлением, держа в руках свою соломенную шляпу. Его представление заставило Акву, Мегуми на тьму поднять брови и задуматься. «Луффи, мы не в море, так что не имеет значения, хочешь ты быть королем пиратов или нет». Идзуми перебивает его. «Ах да, я забыл, мы в Анабах». Луффи замолкает, когда Идзуми швыряет голову Луффи на землю. «Не говори ничего подобного перед этой богиней, это неприятно», мысленно сказала Идзуми. «Ах, ты в порядке, Луффи? Извини, моя рука соскользнула», прямо сказала Идзуми, в то время как другие просто говорили про себя. «Просунь голову». Луффи мог только сказать «умф, умф», так как его голова была прижата к земле. Идзуми хотела помочь Луффи освободиться от застрявшей головы, но, похоже, Луффи хочет выбраться сам. «Ах, его голова, у него вытянулась шея». Аква, Мегумин и тьма кричат, наблюдая, как вытягивается шея Луффи, когда он хочет выбраться из-под земли. Все остальные в гильдии обратили на них свое внимание, что также заставило их удивиться. Очевидно, это необычно для человека, который может вытягивать что-то из своего тела, как резину. И это первый раз, когда они видят кого-то подобного. Дерзай. Ха-ха-ха-ха. Луффи тяжело дышал после того, как ему удалось подняться с земли. «Почему ты ударила меня, Идзуми?» — сказал Луффи в жалобах. «Моя рука соскользнула». Идзуми пожал плечами. Луффи был ошеломлен, так как хотел ударить его в ответ, но Идзуми останавливает его и говорит, чтобы он тренировал хаки вместе, что заставляет его ждать. Затем Идзуми поворачивается, глядя в сторону Аквы, Мегумина и тьмы. Они все еще в шоке от способностей Луффи. «Кашель МММ, этот парень Луффи, как ты можешь видеть, это просто его способности. Кашель Идзуми будет этих трех девочек». Они задавались вопросом, какими способностями обладал Луффи. Куроника идет и встает перед Идзуми. «Ху-ху-ху. Позвольте мне представить вам эту королеву. Эта королева известна как королева кошмара, правительница сна. Имейте это в виду». «Ху-ху-ху». Стиль представления Куроника, похоже, стал хуже, чем раньше. «Меня зовут Мегумин, архимаг, который овладел мощным и сильнейшим магическим заклинанием «Взрыв». Мегумин также представляется в том же стиле, что и Куроника. Идзуми, Кадзума и Аква смотрят друг на друга. Как я и думал, они родственные души. Острый Чоунигю. Они вроде как двойник. Идзуми, Кадзума и Аква высказали свое мнение, посмотрев на Куроника и Мегумина. После этого тьма тоже представляется. Идзуми спросила Кадзуму о билде, и, похоже, генерал-демон появился только вчера, так что, по крайней мере, у них есть неделя, прежде чем сражаться с ним. Мегумин и тьма сказали Кадзуме, что у них есть бизнес, и поскольку задание, оставленное на доске, было слишком сложным, группа Кадзумы не взяла никакого задания. Они уходят, оставляя позади Кадзуму и Акву. «Ах да, сначала мы собираемся выполнить задание. Пойдем в Куроника, Луффи». Идзуми попрощалась с Кадзумой и Аквой. Место проведения квеста находилось довольно далеко от города, так что вполне вероятно, что они разобьют лагерь снаружи. «Эй, ты не хочешь попросить эту богиню присоединиться к тебе?» Аква останавливает их и самодовольно спрашивает. «Нет, от тебя пахнет неприятностями». Прямой ответ Идзуми. Затем он вышел вместе с Луффи и Куроника. Казума и Аква смотрит, как их фигура исчезает в толпе Аксельтауна. «Эй, Казума, Казума». Аква позвонила ему. «Да, это Кадзума. Похоже, на эту богиню смотрели сверху вниз. Аква выглядит раздраженной. Это не потому, что ты глупая. Он, должно быть, японец, которого послала сюда Ирис». Аква считает, что Идзуми был тем же парнем, что и Кадзума, а также потому, что он смотрит на Акву сверху вниз. Она верит, что Идзуми была послана сюда Ирис. «Почему ты так думаешь?» — спросил Кадзума. «Внутреннее чутье. Может, нам последовать за ним?» Аква приложила указательный палец к щеке и повела себя мило. Затем она встала со своего места.